Глава 46. Новый день начался со скандала, и, увы, скандалила не я. Мои мужья решили выяснить отношения, а так как домик у нас небольшой, то своим спором разбудили и меня. Непонимающе приподнялась на локтях, осматривая двух набычившихся мужчин. Стоят такие красивые. Платиновый остроухий блондин со светлой фарфоровой кожей и аметистовыми глазами и жгучий брюнет со смуглой, даже слегка красноватой кожей. Велитар был выше и шире Арвана, но эльф рядом с ним не терялся. Выправкой, твердым, уверенным взглядом, аристократическим профилем. Залюбовалась, даже забыла, что хотела спросить. Мужья, к слову, тоже перестали ругаться, повернулись и полыхают возбужденными глазами. Еще и полуголые, в одних домашних штанах на бедрах. Вот это, конечно, мне повезло. Улыбнулась сама себе и упала обратно на подушки, раскинув руки. Вспомнила. Скандал. Приподнялась обратно, придерживая съехавшую с груди простынь. «А чего это мы с утра пораньше ругаемся?» «Уже не важно», — отмахнулся Вел и, плотоядно облизнувшись, пошел ко мне похотливой горой. «Вы меня разбудили, значит, важно». Бочком поползла в другую сторону, а там уже Арван притянул к себе. «Доброе утро», прошептал мой граф, целуя в уголок губ, и прямо из-под носа у демона утащил меня в душ. «Мы не договорили», — рыкнул демон, хлопнув по двери кулаком. «Я все сказал», — ответил ему Арвен, настраивая воду. К завтраку мы вышли сильно помятые, но очень довольные. Вел сидел, нахохлившись в своем кресле, и смотрел на просыпающуюся деревню. Привлекла его внимание, чмокнув в губы и уселась на колени. «И кто у нас тут такой угрюмый медвежонок?» «Кто?» Скривился демон, запуская бесстыжие пальцы под подол платья и сминая попу. «Ты не выйдешь замуж за Бальтазара. У тебя больше не будет мужей». «Я и не собираюсь за него. Вы из-за этого поругались?» Погладила по затылку, перебирая отросшие волосы мужа. Арван настаивает на его присутствии. Рыкнул Вел. «Хочешь ты этого или нет, он ее тень. Он часть Арины. Вы, видимо, не понимаете, какая связь между тенью и его повелителем». Менторским тоном заметил эльф, усаживаясь за стол. «Иди сюда. Позавтракаем и пойдем гулять. Мы хотели посетить главный остров». «Без разницы, какая там связь», — фыркнул демон и поднялся вместе со мной. Я и вправду не понимала, какая связь между тенью и правителем. Нужно спросить у Веры. Магистр Ди был не только мужем подруги, но и ее же тенью. Я промолчала, не стала что-то спрашивать, сытно позавтракала, пребывая вся в своих мыслях. Мужья же по новой начали ругаться. «Ты со мной по любому поводу будешь спорить?» рявкнул Арван, потеряв терпение. «Если все твои решения относительно нашей семьи будут такими же идиотскими, то буду». Рыкнул в ответ Вел. «Это не мое решение. Думаешь, я в восторге?» «Видимо, в восторге, раз повелся на слова ящера», — парировал демон. «Первая семейная ссора? Неужели из-за меня?» Вылез, как черт из табакерки, тот, о ком не затыкались мужчины с самого утра. «Проваливай, Бальтазар!» Хором рявкнули оба мужа. Ну, хоть в чем-то такое слаженное единодушие. «А-а-а!» — заорала я, уронив лицо на раскрытые ладони. Все. Пойдем на прогулку. Принял решение Арвен, поднявшись. У нас в обед ритуал. Буркнул Вел, закрывая меня от дракона. Ты меня плохо услышал, Бальд? Что за ритуал? Встрепенулась. Нужно сменить тему и не смотреть на дракона. Ритуал братания. Мы вчера договорились. Идите уже на прогулку. Ты с нами не пойдешь? Нет. У меня тут незаконченное дело есть. Процедил сквозь зубы демон, испепеляя дракона взглядом. Ладно, только не убивай его, пожалуйста. Погладила по плечам и чмокнула в щечку. Вел слегка оттаял, повернул голову, подставляя для поцелуя губы, и хлопнул пониже спины, отправляя меня с Арвеном. Прогулка вышла очень насыщенной. В деревню мы вернулись после обеда, жутко уставшие. Главный остров мне не понравился. Слишком много людей и слишком мало природы. Он напомнил мне Гардан, столицу Авила. Да, есть свои красивые парки и нетронутые уголки живой природы с необычными животными и птицами, но и загаженной территории было достаточно. Мы встретили несколько эльфов. Один из них даже узнал Арвена и очень удивился, увидев его здесь. Он-то нам и рассказал, что эльфы больше всех пытаются спасти остатки райских уголков от губернаторской жадности. Этот мужчина уже настроил тут целый промышленный город, уничтожив почти треть острова. Хорошо еще не лезет на другие острова. Шаманы и вожди удерживают позиции. В общем, вернулись мы не с очень радужными впечатлениями. Прямо-таки захотелось губернатора этого наказать. Госком экологии на него нет. Столько редких птиц и животных потеряли свои ареалы обитания, сколько уникальных растений погибло. Я, конечно, никогда не была ярым гринписовцем. Видимо, это во мне говорит эльфийская половина, которая связана с природой. Арвен тоже был впечатлен и хотел переговорить с Бальтазаром, ведь этот дракон, как оказалось, правая рука губернатора. Вот не зря я драконов не люблю. Не удивлюсь, если и губернатор драконичьей крови. Пока я обедала и отдыхала на крыльце нашей хижины, мужчины ушли к Сильвару проходить свой обряд. Меня они оставили одну, сказав, что это чисто мужское таинство, и мне там делать нечего. Я не обиделась. Они же это ради меня делают, чтобы между собой меня не делить и избежать в будущем глобальных ссор на почве ревности. Как только мужья пропали из виду, ко мне явился он. «Явился? Тень отца Гамлета белины принес?» Буркнула я в шутку, Бальтазар не понял выражения, нахмурился, не стала его мучить. «Чего, говорю, пришел?» «Соскучился?» Хмыкнул он, уселся рядом и забрал из тарелки пару долек грейпфрута. «Ты подумала о моих словах?» «Расскажи о губернаторе». Перевела тему и тарелку с фруктами забрала себе. «Из вредности». «Не думай о нем. Через неделю мы уплывем», — отмахнулся Бальд. «Мы уплывем. Тебя Вел не пустит на корабль». «Кроха!» — выделил он, копируя моего мужа и дико раздражая меня. «Поверь мне, радость моя, я встретил тебя и больше не потеряю. Если потребуется, пролечу в Великий океан». «Не называй меня так!» Фыркнула, пропустив мимо ушей остальной спич. «Как? Крохой? Согласен, дурацкое слово. Буду звать тебя...» Бальд задумался, приложил палец к нижней полной губе. «Никак не зови!» Буркнула и сунула в рот сразу три фиолетовые ягоды, по вкусу похожие на малину. «Ягодка моя!» Тут же выдал он. У Бальта зрачки вытянулись, и ноздри затрепетали. «Не твоя!» «Так ты расскажешь о губернаторе или нет?» «Зачем?» «Хочу понять, что он за фрукт». «Полукровка, с довольно сильной магией. Он окружил себя сильными магами. Не стоит тебе к нему лезть. Чем он тебя так заинтересовал?» «Мы были на главном острове и встретили эльфа». «А, все, понял. Ушастые защитники природы», — фыркнул Бальт. «Не лезь туда. Губер не монстр, как его представляют. Он делает все для своего народа. Все эти фабрики и заводы, чтобы у людей была работа и пропитание. На островах практически нет магии, если ты знаешь. Корабли с главных континентов практически перестали плыть сюда. Да и плыть почти три луны. Многих устраивает мир на континентах. Ради двух ящиков фруктов преодолевать долгий путь не все хотят. Один велитар исправно курсирует между нами». «Как три луны? Мы за луну приплыли?» — пробормотала я. «О том и речь. Только Вел умеет переходить через скалы-близнецы и сократил путь. Остальные в обход плывут, это долго. Губер это понимает, поэтому и строит производство и фермы, чтобы островитяне с голоду не померли. Он к другим островам не лезет. Могут себя прокормить хорошо. Кроме еды им одежда нужна, материалы для строительства, земли и так далее. Люди очень плодовиты, плодятся, как друкхи, и постоянно что-то требуют. А эльфы этого не понимают. Зато за природу ратуют». Бальтазар очень пренебрежительно отозвался о людях и о эльфах. Меня это покоробило. Я не стала спорить с ним и возмущаться. Ведь знала, драконы все напыщенные снобы. Кроме своей расы, считаются разве что с демонами. Остальных считают ниже себя. «Вот тебе не повезло». Я медленно поднялась с кресла, собрала посуду и направилась в дом. «Ты стал тенью человечки с эльфийской кровью». Окатив его ледяным и высокомерным взглядом, хлопнула дверью перед носом. «Плодимся мы, видите ли, как кошки». Яростно терла одну тарелку и пыхтела себе под нос. «Чертов сноб!» Вывел из себя. Домыв посуду до блеска, вытерла руки об полотенце и уселась на табурет. Находиться в хижине было невозможно душно. Но выходить на улицу и видеть надменного ящера не хотелось. А ведь я планировала спрятаться от дневного зноя в своей бухточке за хижиной. Просидев полчаса и, вконец, взмокнув от жары и духоты, высунула нос. Бальтазара не было. Подхватила полотенце и сбежала к озеру. Остаток каникул пролетел слишком быстро. Мужчины окружили меня заботой и вниманием. Я старалась тоже показать всю свою любовь. Мы объездили все острова, побывали даже в местном парке развлечений и покатались на необычных животных по габаритам, похожих на слонов. Побывали на празднике урожая. Мне нравился быт островитян, хоть они и лишены многих привилегий, зато свободны от правил и навязанных устоев. Если до этого я задавалась вопросами, почему они не вернулись на континенты, ведь война закончилась, то, прожив с ними чуть больше недели, поняла, что сама не особо хочу уплывать. Бальтазар всю эту неделю преследовал меня, пытался снова поговорить, даже объясниться, но я его игнорировала. Зато с ним охотно общался Арван, чем неимоверно злил не только меня, но и Велитара. Демон перестал спорить с эльфом. Не знаю, что они между собой решили, но сама не заводила разговор о драконе. Про тень тоже не спрашивала. Лучше поговорить на эту тему с обладательницей тени Верой. Вел расслабился, видя, что мне не интересен Бальт, и больше не ревновал. Сегодня наш последний день на островах. На закате мы отплываем домой. От этого даже немного грустно. Мне нравилась наша лачуга, пусть она была однокомнатная, без лишних удобств, зато рядом находились любимые мужья. А вернувшись в шумный мир, у каждого появятся свои обязанности. Найдутся очередные проблемы с свинценосным семейством и прочий быт, с которым сталкиваются все семьи. Мы не обсуждали наше будущее с демоном. Единственное, он не собирался возвращаться на север. Но вот готов ли жить в Авеле, не надоест ли ему тихая женатая жизнь, я не знала. Он не планировал бросать свой корабль, это его жизнь. Он больше 300 оборотов бороздил Великий океан. Что изменится? Готова ли я к его двухмесячным рейсам? Я тут на 2 часа его оставить не могу, скучаю. А что будет 2 луны? Есть вариант с ним плыть, но тогда я буду вдали от Арвана и также буду скучать по нему. Эти вопросы я собиралась поднять после наших каникул на корабле. Не будем омрачать последние часы маленького райского счастья. Нас провожал Сильвар. А вот Бальтазар, который чуть ли не каждый день угрожал, что поплывет с нами, не пришел. Вот и верь после этого чешуйчатым. Дракон еще вчера уехал с нашего острова, и мы почти сутки не видели его наглую физиономию. По этому поводу я внезапно захандрила. «Приезжайте к нам в гости!» Я отмахнулась от грустных мыслей и улыбнулась вождю местного пролетариата. «Лучше вы к нам!» — хмыкнул Сильвар, приобнимая свою женщину. «Йорен!» — рявкнул нетерпеливый капитан. Я поискала взглядом нашего демона-штурмана и расплылась в улыбке. Мужчина лапал свою рили и никак не мог отлипнуть от нее. Его я, кстати, за все 10 дней от силы 3 раза видела. Он практически не выходил из домика этой островитянки. Вот и прощался с ней слишком бурно и долго. «Оставлю тебя здесь, если не поторопишься». «Никуда не денешься, Кэп, подождешь», — хохотнул Йор, лишь на миг отлипнув от своей женщины. Велитар пробурчал что-то на демонском, махнул рукой и поторопил нас. Я не стала спорить с мужем, еще раз поблагодарила вождя и поднялась на борт вместе с Сарваном. Вел доверил мне отплытие, поэтому, вручив мужу номер 1 все свои пожитки, побежала к штурвалу. Отдохнувшие матросы вовсю отвязывали наш корабль, раскручивали паруса и поднимали якорь. «Вперед, женщина!» — махнул мне демон, собирая в руке энергию. «А Йорен?» — вытянув шею, уточнила я, так как этот мужчина так и стоял возле трапа. «Сам виноват!» — хмыкнул муж и ударил по парусам. Матросы подхватили трап и подняли, а демон, оставшийся на суше, разрядился гневной тирадой, с разбегу прыгнул и, ухватившись за тросы, подтянулся. Мы благополучно отплыли. Острова остались далеко позади, закатное солнце красиво окрашивало горизонт, а теплый ветер трепал волосы. Иногда мне казалось, что этот корабль я люблю больше, чем его капитана. Мужья занимались своими делами и не лезли. Я наслаждалась началом нашего путешествия, сжимала в руках деревянный штурвал, вдыхала теплый морской воздух полной грудью и смотрела только вперед. Даже Велитар не стоял над душой, полностью доверившись мне. Ненадолго. Я почувствовала его теплые руки на боках и прикрыла глаза. Он провел по предплечью и положил свои теплые ладони поверх моих рук, сжимая штурвал. Откинула голову на грудь и улыбнулась. «Боишься, сверну с курса?» — прошептала я, улыбаясь. Демон выдохнул горячий воздух в ухо, разбудив неугомонных мурашек. Мужчина склонился и поцеловал в шею, ласково лизнул пульсирующую венку и прикусил мочку уха. «Перестань!» — мурлыкнула я, открывая доступ к шее. «Не могу!» — пророкотал в ухо совсем не Велитар. «Хочу тебя безумно!» Я резко открыла глаза и дернулась. «Бальтазар! Какого черта?» Толкнула дракона в грудь, полностью развернувшись. Дракон улыбался во все свои 32 наглых зуба и сверкал зелеными глазами. «Привет, счастье мое! Признайся, ты завелась. Продолжим?» «Ты...» Я задыхалась от возмущения и гнева. «Как ты сюда вообще попал?» «Прилетел?» Пожал плечами мужчина. «Покажешь свою каюту?» «Покажу, где у нас борт!» Рявкнула я и заозиралась, где там мои мужья. «Пусть выбросят несносного дракона в воду!»